Новогодняя. Тот вздохом взлелеянный, те жестокие смуглы. Залетного лебедя не обижают орлы. К орлам не по записи, кто залетел, тот и брат. Вольна наша трапеза, дик новогодний обряд. Гуляй, пока хочется, в гостях у орла. Мы вольные летчики, наш знак — два крыла. Под гулкими сводами бои, взгляд о взгляд, сталь о сталь. То ночь новогодняя бьет хрусталем о хрусталь. Попарное звяканье, судеб, взгляд о взгляд, грань о грань. Очами невнятными один в новогоднюю рань. Не пей, коль не хочется, гуляй вдоль стола. Мы вольные летчики, наш знак — два крыла. Соборной лавиною на лбы новогодний обвал. Тоска лебединая в очах твоих дон ночевал. Тоска лебединая, протяжная к родине цепь. Мы знаем единую твою, не донская ли степь. Лети, куда хочется, на то и стрела. Мы, вольные летчики, наш век — два крыла.